Они не поняли, что ее глубочайший смысл в этих кружевах обрядов, в этих нашивках догм, шелесте месс, в румянах и золоте венчик. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами, не подумав о том, что под поцелуями человеческих губ ризы, слова, слова и слова, стали трепетными и теплыми, и что плоти вне этого не было. Ободрав скачена лист за листом, они церемонно водрузили перед собой кочерышку, копилку и господина пастора, который не одобряет, кстати сказать, великолепного шидама. Когда в Париже в 1913 году организовалось общество рациональной постановки мелкой торговли, Хуренито в качестве владельца магазина коралловых бус явился на учредительное собрание и внес предложение поставить общество под высокое покровительство апостольской церкви. «Нигде, — говорил он, — я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Есть большие и маленькие грехи, есть дорогие и дешевые искупления. Церковь вытравила в памяти дорогое бездельникам и тунеядцам ненавистное нам понятие «даром». Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала: нет, ничего даром, за добро — билет. Отвечают всем достоянием неба. За грехи платите, поклон, 100 поклонов, свеча в 2 су, в 40 су, постройка часовни, путешествие в Лурд, в Сан-Яго, в Рим. Мы будем под святой сенью Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приходы, расходные книги, весы и крепкие ключи к американским замкам. Речь Хуренито была покрыта аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости общества. Поучая учеников, Хулио Хуренито любил нам показывать различные экземпляры той или иной человеческой породы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с которыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределенные и с виду бесцельные отношения. Так в Генте он познакомил нас с неким зютом, фламандцем, занимавшимся игрой на тромбоне, обкуриванием длинных глиняных трубок и в ожидании кофе перед сложными машинками-фильтрами. Этот зют, кроме вышеупомянутых достоинств, был, как мне казалось, родственником поэта Метерлинка. Я сужу об этом по многим признакам. Так, например, когда мы на минуту замолкали и в комнате становилось тихо, зют значительно вздыхал, а затем вздох свой пояснял: в комнате кто-то присутствовал. Вообще, молчал он не просто, а торжественно. Любимыми его словами были «кто-то», «что-то» и «странный». Он изъяснялся примерно так: «мне грустно, по саду кто-то прошел. Сейчас с какой-то девушкой что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки. Вы слышите, как странно бьют часы? Они что-то предвещают». За утренним кофе он был полон воспоминаниями приснившихся снов, за обедом смутными ощущениями иных миров, за ужином предчувствием неведомых встреч, что, впрочем, не мешало ему есть с хорошим аппетитом. Во всем он видел тайну в форме облака, в залетевшей в комнату птичке, даже в в суповой миске, которую разбила его прислуга, неповоротливая фламанка. Просидев с ним 2 часа, я заподозрил его не только в родственных отношениях с Метерлинком, но и в некотором нервном заболевании. Я поделился моими соображениями с учителем, но он возразил мне: «Увы, Зюд вполне здоров. И я не думаю даже, что он родственник Метерлинка, вернее, таких родственников у достопочтенного поэта наберется не 1000. На домике Зюта громоотвод, а в передний барометр. Когда он заболевает, то зовет лучшего доктора и не может вымолвить ни единого слова от волнения, пока лекарь не положит трубку в карман и не пробубнит, наконец, название болезни по латыни. Он очень любит повторять слово «провидение», но прививал себе, между прочим, оспу, дифтерит и тиф. Конечно, если ты его об этом спросишь, он не смутится и скажет: «Не надо испытывать судьбу» и прочее. Но в нем ты можешь наблюдать человека, который не может жить без тайны. Ты скажешь, что еще много на свете неясного для разума. Разумеется, но из длинной анфилады запечатанных комнат несколько дверей взломаны, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхолаживает Зютов, это заставляет их приделывать печать. Далее идет косметика, штопка драных штанов и различные способы старой потаскухи выдавать себя за невинную девственницу. Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свел меня с одним немецким теософом Вольфом. В жизни Вольф был обыкновенным немцем, имел нечто вроде жены, то есть какую-то худосочную девицу Матильду, выполнявшую в доме самые различные обязанности. Но иногда, покушав изрядное количество свинины, выпив пиво тоже вдоволь, выкурив сигару и не зная, что далее делать, то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о министерском кризисе или ловят мух, хрустя ими меж ногтями, или просто очищают многими способами нос, уши и прочее, Вольф вдруг становится важным,